Она очнулась и обнаружила, что лежит на холодном полу в большом холле. Откуда-то доносились встревоженные голоса. Сознание возвращалось быстро, кровь застучала в висках. Надо было подняться и дать о себе знать хозяевам, объяснить ситуацию, иначе ее примут за воровку. Лиза поднялась и, придерживаясь за стенку, пошла на звуки голосов. Остановилась перед прозрачной дверью, ведущей на застекленную террасу, больше напоминавшую заставленный катками с растениями зимний сад. Там она увидела двух людей, мужчину и женщину, суетившихся вокруг распростертого на полу неподвижного человека, очень напоминавшего собой труп. Женщина, это была Валентина Орешина, выполоскала в желтом пластиковом ведре тряпку. Вода была опасно красноватой, пенистой, и, хорошенько отжав ее, протерла пол вокруг тела. Мужчина, лица которого Лиза не могла разглядеть, расстилал чуть поодаль на полу клетчатый красный плед. Он крутил его так и эдак, тихо комментируя женщине свои действия, в то время как сама гражданка Орешина продолжала драить плиточный белый пол, и Лиза вдруг с ужасом осознала, что она стала свидетелем самого настоящего преступления, что она видит убийц, замывающих следы крови и собирающихся закатать тело в плед. Если она сейчас откроет дверь и произнесет хотя бы одно слово, и конец, тогда им потребуется еще один плед. Она как наяву услышала голос Глафиры, возмущенно заоравший ей прямо в ухо: «Лиза, беги отсюда!» Но вместо того, чтобы последовать Глашиному совету, Лиза медленно надавила на ручку двери, открыла ее и, обращаясь к окаменевшим от ее неожиданного появления убийцам, спокойно спросила: «Вам помощь не требуется, господа?» Лиза обошла труп, внимательно осмотрела его, а ведь это и есть Юдин. Узнали? Валентина Орешина, вжавшись в стену и вцепившись в плечо своего молчаливого спутника, кивнула головой. Мужчина живой, сожитель Орешиной. Был хорош собой, но перепуган смертельно. У него даже ноздри побелели. «Вы не пугайтесь, я же не из полиции. Просто мне интересно, что у вас здесь произошло. Кто его так? Ему, похоже, разбили голову». И вдруг, взглянув в глаза Валентине Орешиной, она четко увидела всю сияющую нить событий, которые за какое-то мгновение обрели простое объяснение своей последовательности и привели в конечном итоге к этому уже остывшему трупу. Какой эффектный финал! Как же все просто! В глубине террасы стояли кресла. Лиза, пошатываясь, поскольку она была еще очень слаба, прошла в ту сторону, чуть ли не перешагнув через труп, и села в одно из них. Разгадка была совсем близко, в двух шагах от нее. Она, как охотник, чувствовала это, и этот азарт возвращал ей силы, придавал ей уверенности и храбрости. «Сначала скажите мне, Валентина». Она почувствовала, как губы ее, словно помимо ее воли, растягиваются в нехорошую злую улыбку. «Что вы делали в 4 часа утра на улице Железнодорожной 3 мая этого года? Зачем вы преследовали автомобиль АК? Что вы хотели от гражданки Желтковой?» Она была уверена, что не промахнулась. «Хорошо», — тихо произнесла Орешина. «Я готова все рассказать. Но только при условии, что вы позволите Игорю уйти. Он ни при чем. Он не должен здесь присутствовать. Тем более что я ему и так уж все рассказала. Последнюю фразу она произнесла убийственным тоном, как человек, сообщивший о том, что он только что принял яд. «Вас зовут Игорь?» — обратилась Лиза к мужчине. Он даже не пошелохнулся, так и продолжал стоять рядом с Валентиной, держа ее за руку. «Меня зовут Игорь Абросимов». В его голосе прозвучал, или это только показалось Лизе, вызов. «Я бы, может, и ушел, если бы не знал, как будет тяжело тебе, милая». Он инстинктивно прижал Валентину к себе, повторять эту историю во второй раз. «И если мне ты рассказывал ее во всех подробностях, не скрывая эмоций, то сейчас я могу ограничиться лишь сухим изложением фактов. Не так ли, Елизавета Сергеевна? Кстати сказать, я много слышал о вас. Мои друзья часто обращались к вам со своими проблемами, которые вы с блеском решали. А потому, опережая события, я хотел бы заранее попросить вас дать мне согласие на нашу защиту. Безусловно, лишь в том случае, если вы сочтете, что она нам будет необходима, поскольку мы с Валей виновными себя не чувствуем». «Договорились», — пожала плечами Лиза. «Итак,